Глава 14. Вместо привычного белого пространства легиона я перенесся сразу на рынок, причем в неизвестную зону. Выглядела она довольно забавно. Мы со Свином стояли посреди парковки перед одноэтажной бетонной коробкой, в которых обычно размещались строительные магазины. Изюминка была в антураже. Со всех сторон нас окружали непроходимые джунгли, и я нигде не видел ведущей сюда дороги. Фасад обильно украшали логотипы незнакомых брендов, сразу показавшиеся подозрительными. «Мощный удар! Непоколебимая защита! Самый крутой парень на районе!» Да и само название торгового центра «Дикий» вызывало вопросы. «Ты куда меня привел?» — повернулся к довольному, как слон, Свину. «Поиздеваться решил?» «Это место мне посоветовал знакомый агент. Он специализируется на примитивных мирах. Я почему так долго не мог найти подходящую лавку? Потому что смотрел магазины для развитых планет. А у тебя дикая. А здесь целый рынок. Обязательно найдем там что-нибудь подходящее». Дональд прямо горел энтузиазмом. Он попытался схватить меня за руку и потащить ко входу и удивленно обернулся, когда я грубо вырвал ее. «Эй, ты чего? Пошли скорее!» «Так можно делать только одной девушке», — покачал головой. «Не маленький, сам дойду». Мы прошли через раздвижные двери и оказались в гигантском ангаре, занимавшем немаленький кусок ТЦ. Здесь располагалась различная техника, от маленькой у входа до большой в дальнем конце. Там я увидел машины, подозрительно похожие на реактивные истребители и бомбардировщики. «Столь проблемных видов, как в твоем мире, вообще мало. Точнее, войны — абсолютно нормальное дело. Но чтобы при этом на планете не знали про Рой и Легион, такого я сходу не припомню». Свин примерил на себя роль экскурсовода и историка одновременно. «Поэтому неудивительно, что вас решили отселить в отдельную зону. Ее не рекламируют, набирают аудиторию по слухам. Зато аренда дешевая». «Ну, не знаю. Мне этот ТЦ не казался непопулярным. Толпа собралась немаленькая. К некоторым моделям вообще не протолкнуться». Ради интереса пробился к ближайшей и уставился на колесо, точнее, мотоцикл. Гигантский трехметровый обруч оснастили парой курсовых орудий и минометом, но вместо водительского сиденья изнутри торчало несколько штырей. «Это для осьминогов», — пояснил Свин на мой молчаливый вопрос. «Они цепляются за них щупальцами и хорошо держатся». Как-то нелогично. Они разве не должны воевать в воде? Никак не мог представить вчерашнего бармена в этой штуке. «Для этого существуют другие варианты. Насколько я помню, суши у них тоже немало. И там есть ценные ресурсы. Вот за них и сражаются. Дикари, что с них взять?» В голосе Свина слышалось нескрываемое превосходство. Он наверняка считал себя вершиной эволюции. Другие машины выглядели не менее странно. Больше всего меня впечатлил боевой шагоход, который захотелось назвать ходулями. На мощных лапах высотой в несколько метров размещалась крохотная кабина с двумя орудиями. Лично я бы поместился в ней, лишь скорчившись в три погибели. И боевая эффективность вызывала большие вопросы. Ни брони, ни нормального вооружения, да и с устойчивостью явные проблемы. Тем не менее, модель пользовалась большой популярностью. Ограждение облепили инопланетяне, напоминающие меховые шарики с огромными глазами и крохотными лапками. Да, пожалуй, таким она в самый раз. «Не переживай, сейчас найдем что-нибудь и для лысых обезьян», — успокоил меня Свин. Пока я зависал над очередным чудом инженерной мысли в виде сверхтяжелого танка с двойной пушкой высотой не больше метра, он ушел дальше и активно замахал руками. «Вот! Я же говорил!» Он показывал на крутой мотоцикл. Большой, черный, с кучей дополнительных угловатых панелей. Я заметил несколько генераторов защитного поля и отсеки для управляемых ракет. Сзади, кажется, еще должен был вылететь боевой дрон. «Действительно!» Я вызвал справку и прочитал характеристики. «Очень неплохо!» Мотоцикл мог разгоняться до 200 километров, что большое достижение с учетом облегченной космической брони. Водителя действительно защищало специальное поле. Но вот с главным предназначением я не угадал. Он превращался в тяжелую броню со встроенными пушками в руках, самонаводящимися ракетами и разведывательными дронами. Всего несколько секунд, и водитель защищен с ног до головы, причем мотоцикл мог выдержать даже танковый выстрел. Жаль, не подходит. Слишком заметно. Дальше действительно пошла техника для гуманоидов, причем на любой вкус. Мне понравилась летающая машина на одного человека с четырьмя антигравами по краям. Быстрая, маневренная, идеально для неожиданной атаки или чтобы не стоять в пробках. Танки, вездеходы, боевые роботы от продвинутых, неотличимых от человека андроидов до обвешанных тяжелыми орудиями сверкающих гигантов. Это все очень хорошо, но не отвечает главному запросу — незаметности. Пришлось отвергнуть очередное выгодное предложение. Мне предлагали 20% скидку, если я прямо сейчас куплю партию летающих бензопил со встроенными огнеметами. «Так я тебе еще раз говорю, бери андроидов. Устраиваешь ее своей секретаршей, и она ломает всех, кто пытается на тебя покуситься. Ну, и можно делать с ней всякие интересные вещи. Сейчас такие модели производят, не отличишь от натуральной женщины». Свин несколько раз громко причмокнул, а у меня возник вопрос, как он вообще умудрился жениться? Тогда проще найти натуральную женщину или нанять телохранителей. Но нет, это все мне не подходит. Как и рой сопровождающих дронов, отверг еще одну гениальную идею. «Какой же ты капризный!» Свин издал тяжелый вздох и бросил полный сожаления взгляд на очередную девушку в прозрачной капсуле. Они, кстати, выставлялись без одежды, и, будь на моем месте какой-нибудь озабоченный школьник, он бы оставил здесь все деньги. «Тогда нам нужно вооружейный отдел. Поищем крутую пушку. Как все говорят, чем больше ствол, тем лучше тёлкам». «Так никто не говорит. А идея хорошая». Тяжелая техника и роботы мне действительно не подходили. Может, в далеком будущем, когда у меня появится собственная гвардия, возьму несколько машин с рассеивающим полем, чтобы их нельзя было уничтожить магией, и отправлюсь потрошить всех врагов. Мы направились в другую часть ТЦ с более привычным видом. Открытый ангар переходил в несколько коридоров с торговыми павильонами со стеклянными стенами. Мое внимание привлек довольно крупный магазин «Идеал». Вдоль стен, прямо в воздухе, висели голографические экраны с демонстрационными роликами. Вместо витрин и манекенов здесь были торговые терминалы, где можно было ознакомиться с каталогом. Около ближайшего торчала троица людоящеров, увлеченно выбирающих себе генные модификации. Я встал около экрана, делая вид, что смотрю рекламный ролик, а на самом деле слушал их. Ящеры совершенно не стеснялись окружающих, и за несколько минут я узнал, что они готовились к нападению на вождя, чтобы завалить его и забрать себе власть. Жаркие споры велись вокруг двух вещей. Кто из них станет следующим вождем, и что лучше, прочная чешуя или мощные когти? Между прочим, вся троица была довольно результативными легионерами, процент успешных миссий приближался к 70. Жаль, конечно, с таким отношением они вряд ли долго проживут, даже если смогут захватить власть. Занять трон не так сложно, как кажется. Гораздо тяжелее его удержать. «Ты уже по третьему кругу его смотришь!» Свин нетерпеливо пританцовывал около меня. «Не понимаю, зачем тебе вообще понадобились жабры?» «Точно. Передо мной крутили ролик о том, как хорошо часами плавать под водой или вообще переехать жить на морское дно. Просто интересно». Я развернулся к выходу, но меня перехватила работница магазина. Она очень напоминала гоблинку, какими их обычно рисуют в хентайных аниме. Ростом примерно мне по шею, с отличной фигурой и большой грудью, которая с трудом помещалась под натянутой до предела белой рубашкой. Казалось, любое неверное движение, и пуговица полетит прямо мне в глаз. Короткая черная кожаная юбка хорошо подчеркивала ее бедра, а туфли на высоком каблуке смотрелись удивительно мило с учетом миниатюрного тела. «Приветствую, господин легионер, или вы предпочитаете обращение «хозяин»? Меня зовут Айша, и я исполню все ваши мечты. Дайте мне буквально несколько секунд на сканирование профиля, и я смогу помочь вам наилучшим образом». Аккуратно выщипанные брови взлетели вверх, а глаза радостно заблестели. «Ого! Я очень рада приветствовать у нас будущую звезду легиона. Я непременно подпишусь на вас. Чего бы вы хотели? Мы предлагаем широкий ассортимент товаров разного назначения». «Давайте отойдем туда, где потише». В отличие от людоящеров, я не собирался кричать о своих планах на весь магазин. Они, кстати, все же выбрали когти и ушли с довольными оскалами устраивать переворот. Гоблинка явно поняла меня неправильно. Поколебавшись пару минут, вернула себе приветливую улыбку и предложила уединиться в подсобке, где как раз никого нет, мол, специальная комната для особых клиентов занята ее коллегой. Или я мог подождать, чтобы воспользоваться специальными станками. Я с трудом сдержался, чтобы не ударить себя по лбу. Почему у всех женщин только одно на уме? Просто отойдем в тот угол. В указанном мной месте находился всего один терминал. Не получится незаметно подойти и послушать. «О, вы из тех, кто любит у всех на виду?» — смутилась Айша. «Хорошо, господин, я сейчас переоденусь. Какие у вас предпочтения по костюмам? Есть латексная зайка и послушная кошечка. Или вы предпочитаете без одежды?» «Я пришел сюда за покупками, оружием и защитой, а не в бордель. У вас есть что мне предложить?» Кратко описал гоблинке свои требования, стараясь не обращать внимания на ржущего свина. Айша быстро справилась с удивлением и с едва заметным облегчением прикоснулась к виску, где был закреплен миниатюрный компьютер. «Чтобы предложить вам лучший товар, прошу пройти краткий опрос. Вам повезло, я защитила диссертацию о политическом устройстве разных примитивных видов». Заметив, как я помрачнел, она добавила мягким доверительным тоном. «Когда-то и мы были воинственными дикарями. Все через это проходят. Но когда победили и сожрали другие расы, наступил век прогресса. Насколько я понимаю, люди являются единственным доминирующим видом. Вы объединены в одно государство или у вас происходит конкурентная борьба?» Опрос оказался не таким уж и коротким. Общие про мир, крупнейшие страны, культуру народов, самые популярные способы убийства. Почему я не рассказал сородичам про Рой сразу, как узнал о нем, и так далее. У меня даже возникло подозрение, что она писала новую диссертацию и воспользовалась удобным предлогом для сбора данных. Наконец, меня схватили за руку и потащили в отдельный кабинет, где посадили в удобное кресло и вручили стакан со сладким напитком. Свину достался молочный коктейль в три раза больше моего, зато он остался стоять и бросал на меня укоризненные взгляды. «Почему ты смотришь на меня так, будто я должен тебе денег?» — прямо спросил его, пока Айша обрабатывала полученные данные. «Значит, только одной девушке можно так делать?» Он громко подцокал языком и картинно покачал головой. «Наглый врун!» «Тебе-то какое дело? Тоже хочешь за ручку подержать?» «Нет, конечно. Для меня главное — справедливость и...» Его прервало вежливое покашливание Айши. Вернув себе наше внимание, она развернула в воздухе полупрозрачную голографическую презентацию. «Господин хозяин, у вас очень необычная ситуация, но у меня есть отличное решение. Генная модификация. Всего 100 тысяч кредитов, и ваша кожа станет гораздо прочнее. А за дополнительную плату мы сохраним вашу чувствительность. Сможете жить, как и раньше». Гоблинка говорила хорошо поставленным голосом, отмеряя нужное количество эмоций. Слушать ее было интересно, и, несмотря на все мое спокойствие, возникло желание немедленно купить предлагаемый ею товар. А еще я почему-то постоянно пялился на ее грудь. «Также мы предлагаем очень популярный пакет под названием «Бессмертие». Настоящий хит продаж. Улучшенная регенерация тканей — и восстановление всех поврежденных органов в подарок. То есть, если мне выстрелят в мозг, пуля выскочит из головы и ничего не случится? Я не сдержал улыбки. Слишком фантастично все звучало. К сожалению, регенерация не настолько хороша и не спасет от критических повреждений. Но вы сможете больше не бояться случайных порезов. Айша быстро сменила тему и переключила на следующий пакет, Сумма за него приближалась к миллиону. А это комплекс «Суперсолдат». Вы получите новое мощное тело, все органы, кроме мозга, будут продублированы, плюс прочная кожа, регенерация, силы и скорость. Существуют некоторые незначительные минусы, вроде повышенного потребления калорий, зато вы получите дополнительный бонус в виде второго члена. «Пас», — сразу отказал я и спросил опустившую заостренные ушки девушку. «Некоторые вещи выглядят интересно. Их можно скомбинировать?» «Разумеется», — Айша кивнула и передала мне управление. «Наши пакеты дают значительные скидки, но вы можете покупать и отдельные опции за полную плату». Я быстро собрал себе нужный набор. Прочную кожу, регенерацию и повышенную силу. Получилось очень дорого. Зато я стану эффективнее в бою и выдержу пару случайных попаданий. «Покажите, как я буду выглядеть», — попросил гоблинку. Она стала волноваться, когда я молча уставился на получившегося уродца. Темно-зеленая кожа со странной чешуей, деформировавшиеся конечности, выдающаяся вперед грудная клетка. Нахрен такое счастье? Еще и ДНК менять рискованно. При проверке может выясниться, что я — это уже не я. Нет, откажусь. Слишком заметно и не совсем то, что нужно. Не расстраивайтесь, есть и другой вариант. Гоблинка повела меня в соседнее помещение, оказавшееся лекторием. Стол докладчика с большим экраном за спиной и выставленные перед ним в несколько рядов стулья намекали. За ними оставалось большое свободное пространство. На стене висели плакаты с разными инопланетянами. Вокруг стройного Эльса сияла синяя энергетическая сфера. Грел прямо из рук выпускал мощные струи пламени. Очень похожая на Фокси фурсианка покрылась тонким сверкающим слоем жидкого металла. На ней презентация задержалась. Девушка превращала свои руки в обоюдоострые клинки, прыгала через гигантскую пропасть и бесстрашно бросалась прямо в огонь. «Наномашины, хозяин!» Кажется, Айша едва сдержалась, чтобы не выкрикнуть «Та-дам!» «Внешне они абсолютно незаметны, но в критической ситуации вы можете сделать с ними что угодно. Все ограничено вашей фантазией и уровнем заряда». Я старался не подавать вида, но мне понравилось. Это именно то, чего я хотел. Еще и дополнительные возможности открывались. С нанороботами я легко смогу имитировать магию. А это основание для получения нетитулованного дворянства. В новом статусе я смогу делать гораздо больше, чем оставаясь простолюдином, и не придется жениться на какой-нибудь младшей дочери обедневшего рода. В наше время многие торговали ими, раздавая простолюдинам ненаследные титулы в обмен на большие суммы. «Не советую!» — хрюкнул свин, который давно умял свой коктейль и теперь пил мой. «Они очень прожорливые! Тебе придется постоянно жрать или ходить с пальцами в розетке». «А вы вообще кто?» — гоблинка смерила свина тяжелым взглядом и фыркнула в ответ. «Агент? Вы вообще компетентны? Это же прошлый век. Давно существуют портативные биореакторы. Они сейчас как раз на распродаже. Получится очень недорого и эффективно». «Мне нравится. Кажется, я наконец нашел то, что мне нужно». Но не собирался покупать кота в мешке и вызвал окно с дополнительной информацией. «Еще я должна предупредить, что универсальные нанороботы довольно сложны и имеют ряд ограничений. Во-первых, вам понадобится управляющий ИИ. К сожалению, мы не торгуем ими, но я могу порекомендовать хороший магазин и предоставить вам персональную скидку в размере «не нужно». У меня уже есть ИИ». Я слушал Айшу и параллельно читал подробное описание. Это заставляло девушку нервничать и говорить быстрее. «Отлично! Если он совместим с нанороботами, то вы получите все необходимые пакеты обновлений. Еще вы должны знать, что им требуется время для воспроизводства. Со временем их колония разрастется, и вы сможете пользоваться ими постоянно, но поначалу они будут ограничены». «А еще они продаются с разными типами подписки», — добавил ухмыляющийся свин. «И, достигнув заранее заложенного ограничения, перестанут размножаться». «Понятно, я не удивлен. Не нашел никаких подводных камней в описании. Поставим Айше плюсик. Сколько стоит колония, пакеты с обновлением и материализация. Мы возьмем с вас 300 тысяч кредитов за услугу. Теперь гоблинка усиленно делала вид, что запрошенная ею сумма — это не целая гора денег, а какая-то мелочь. В принципе, на фоне ранее предлагаемых вариантов генетических улучшений цена действительно небольшая. Что до материализации, то она не нужна. Это одно из базовых улучшений чипа, имплантированного в ваш мозг вместе с системой Легион. Мы просто пошлем уведомление, и он начнет производство нанороботов. Понятно. Удобно. Дочитав до конца всю техническую информацию и даже ознакомившись с мелким шрифтом, я одобрил транзакцию. Айша вся расцвела, наверняка получив немаленький процент с моей покупки. Гоблинка настояла, чтобы мы обменялись контактами и занесла меня в список VIP-клиентов с накопительной скидкой. «Хозяин, если вам вдруг понадобится консультация, не стесняйтесь и пишите или звоните в любое время. Если скажете, какое белье вам больше нравится, я непременно буду надевать его к вашему приходу и заранее забронирую специальную комнату». «Это лишнее», — поморщился я и уже собирался уходить, как в голову пришел новый вопрос. «Ты сказала, что это одна из базовых модификаций моего чипа. А что, есть и другие?» «Ой, вы посмотрите, сколько времени!» — оглушительно завизжал свин, стуча пальцами по пустому запястью. Он мгновенно взмок и побледнел. «У меня совершенно из головы вылетело! Куча срочных дел! Жена рожает! И газон постричь не помешает, пока буду гулять с собакой! Пока, Цезарь!» «А ну, стоять!» — закричал я, хватая его за руку и с силой дернув на себя. Было сложно удержать вырывающуюся жирную тушу, но я справился. «Разумеется, существует целая куча базовых модификаций чипа легионера. Есть еще специализированные, но мы ими не торгуем. Вам понадобится специальный магазин». Гоблинка вскинула брови, даже не изображая изумления. «А вы разве не знали? Обычно агенты сразу рассказывают об этом своим легионерам». Я собирался высказать свину все, что думаю о его компетентности в качестве агента, как он опередил меня и применил классический прием «удивляй и побеждай». Он страшно захрипел, закатил глаза и грохнулся в обморок.